выйти в поле босиком и до первой до звезды захмелевшим молоком заметать свои следы. В небе полная луна, юный вечер будет пьян, лопнет звонкая струна, кровью выльется из ран. Поле, не оставляй следа о горе, пойдет в песок вода в море, уйдут твои суда вскоре, не оставляй следа. Эй, лай, ла-ла-лай, лай, ла-ла-ла, эй, лай, ла-ла-лай, лай, ла-ла-ла, эй, лай, ла-ла-ла-лай, лай, ла-ла-ла, эй, лай, ла-ла-ла-лай, лай, ла-ла-лай. Но в поле тишина, только ветер не уснёт, только по небу луна лодкой желтой уплывет, да спускается с небес из ручья испить воды и уходит в темный лес заметать свои следы. В поле, не оставляй следа о горе, пойдет в песок вода в море, уйдут твои суда вскоре, не оставляй следа. Эй, лай, ла-ла-лай, лай, ла-ла-ла, эй, лай, ла-ла-лай, лай, ла-ла-ла, эй, лай, ла-ла-ла-лай, лай, ла-ла-ла, эй, лай, ла-ла-ла-лай, лай, ла-ла-лай. Оставляй следа о горе, пойдет в песок вода в море, уйдут твои суда вскоре, не оставляй следа. Эй, лай, ла-ла-лай, лай, ла-ла-ла, эй, лай, ла-ла-ла-лай, лай, ла-ла-ла, эй, лай, ла-ла-ла-лай, лай, ла-ла-ла, эй, лай, ла-ла-ла-лай.